С назначением его на эту должность в жизни кадетских корпусов наступила новая эра. Это было время возврата к прежним славным традициям времен императора Николая I. Корпусам, превращенным в 1863 году в военные гимназии и вновь восстановленным в 1882 году, были возвращены их старые знамена, которые хранились в музеях. Вступив в должность главного начальника военно-учебных заведений, великий князь посетил все кадетские корпуса для ознакомления с постановкой в них воспитания и обучения кадет, знакомства с административным составом корпусов. Он обнаружил ряд недостатков в воспитательной работе. Командные отношения, дисциплина только внешняя, учебно-нравственная сторона приходила в упадок. В приказе по военно-учебным заведениям 1905 год, номер 5, указывалось на желательность особого удвоенного внимания к жизни кадет выпускных классов, придать им более развития, серьезности и самосознания. Для этого рекомендовалось прочтение подходящих книг и разговор с воспитателями. Устройство для 7-го класса удобно и уютно обставленных читален с выпиской периодических изданий. В воспитательном отношении очень полезной оказалась новая организация летних занятий, в особенности образовательных экскурсий кадет старших классов. Проводя большую работу в области военных кадров, кадетские корпуса, офицерские училища и академии, Константин Константинович особое внимание уделял начальному военному воспитанию. За время своего руководства вузами России великий князь не менее 6 раз побывал в Орловском Бахтина кадетском корпусе. В областном краеведческом музее хранится большой фотографический портрет Константина Константиновича Романова. На нем рукой князя написаны строки его обращения к кадетам ОБКК. А вот дневниковая запись, которая была сделана им в тот же день, что и фотоснимок, где он сидит за письменным столом. Читаем. Пятница, 12 декабря 1914 года. Орел. Рано утром прибыли сюда, но мы тронулись из поезда только в 9 часов. По обыкновению в пустом вагоне трамвая доехали до корпуса. Обошел до кадетского завтрака классы 2 старших рот, а потом остальные. Кадеты приветливы, доверчивы. Запомнился и понравился мне в выпускном классе стройный, сильный, со славными глазами Николай Михайлов, собирающийся в моряки. Давно при посещении корпусов я не проводил столько времени с кадетами, как в Орловском. Следует заметить, что в 1910-е годы здесь обучался сын великого князя Георгий. Видимо, были причины определить его не в престижный столичный корпус, а в хороший провинциальный, каким был в то время Орловский Бахтина кадетский корпус. 3. Снова в сражениях. 20 век. 1. Русско-японская война. К концу XIX века основным направлением российской внешней политики становится дальневосточная. Россия стремится расширить сферу своего влияния на Корею и Китай. Начинается строительство Восточно-Китайской железной дороги. В ответ на расширение иностранного присутствия в Китае Восставшие китайцы убивают иностранцев, разрушают здания религиозных миссий, телеграфные линии и железные дороги. Летом 1900 года войска восьми держав вступают в Китай и под командованием генерала русской армии Стесселя приступают к подавлению восстания. 12 июля 1900 года в составе международного отряда русско-китайскую границу перешел выпускник Орловского Бахтина кадетского корпуса поручик Евгений Николаевич Постников. После захвата Пекина часть русских войск отводится в северо-восточный Китай, Маньчжурию. Его часть охраняет участки железной дороги, громит вооруженные отряды повстанцев. За успешное выполнение заданий командования поручик Постников был награжден орденами Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», Святой Анны III степени с мечами и бантом и серебряной медалью «За поход в Китай». Примечание. В январе 1901 года Постников назначается воспитателем ОБКК. Здесь он прослужил до закрытия корпуса в 1918 году. Получив на курсах Главного управления военно-учебных заведений специальность преподавателя и совмещая с 1912 года обязанности офицера-воспитателя. В это время Япония также имела свои интересы на Дальнем Востоке. Японские войска вторглись в Китай и захватили территорию, имевшую стратегическое значение. Русско-японские отношения обострились до предела. Обе стороны начали активно готовиться к войне. Заключив союз с Англией, Япония разрывает дипломатические отношения с Россией, а 28 января, 10 февраля, объявляет войну. Россия вступила в 20 век, век великих потрясений. Дыхание войны, развернувшееся на отдаленной окраине государства, ощущалось и в Центральной России, в том числе в нашем городе. Там уже 16 марта 1904 года в здании дворянского собрания города Орла работал комитет по приему от населения пожертвований для нужд воинов российской армии, сражавшейся на Дальнем Востоке. Примечание. Сейчас на этом месте находится областной драматический театр имени Тургенева. В войне с Японией принял активное участие 51-й Черниговский драгунский полк. Примечание. До 1909 года полк именовался 51-й Драгунский. Был расквартирован в городе Орле с 1896 года. Штаб полка помещался на улице Московской в здании, построенном в 1856 году купцом Перелыгиным. В настоящее время Московская, номер 29. В этом доме находится коммерческий ОКО-банк.